«Пошел метеоритный дождь!» — продолжил отчитываться следящий. «Потери противника 100 человек, 180. Купола защиты 340, 1500, 2200. Вместе удара живых игроков не осталось, можно прекращать. Эвалет, тормози!» Тут же остановил я слив маны, повернулся к Магдую и запустил вторую часть плана. «Начинай!» «Центр, на питомцев и в атаку! Крылья, защитные купола и отходим!» Противостоять метеоритному дождю сложно, но можно. Для этого над игроками должны быть развешаны купола защиты. Сами игроки должны быть облачены в хорошие доспехи. Уровень жизни должен быть у всех поднят на 100%. Тогда да, не умер бы ни один игрок. Но когда ты голый, без единого купола, и тут на тебя начинают валиться огненные камни, пускай диаметр пятна не очень большой, всего сотня метров, к тому же это пятно нельзя передвинуть, шансов вырваться у плотной толпы не было никаких. Первая часть плана прошла на отлично. Зато теперь эх-киллера с братьей туманом больше не проведешь. Им же хуже. Вторая часть нашего плана была проста, как кирпич. Центр забывает о защите, садится на питомцев и несется вперед. Пускай они ничего не смогут сделать с противником в части урона, свою задачу они выполнят. Необходимо опрокинуть игроков на землю, пробежаться по ним сверху и разделить противника на две части. На привыкших к битвам рейдеров такой маневр не произведет никакого впечатления. Зато на простых бойцов и наемников. Видеть, как на тебя несется лавина игроков на конях с вытаращенными глазами и орущих какую-то чушь, поневоле можно забыть, что ты находишься в игре, и поддаться панике. А паникующий противник — это наш друг, брат и союзник, которому я очень рад. Наших камикадзе очень быстро уничтожат, я в этом уверен. Но минимум один раз они точно прошьют лазурных и иже с ними, разбивая противника на две части, что мне и нужно. Всех нам не уничтожить — это факт. За убийство игроков опыт не идет, это тоже факт. Что нужно сделать, чтобы хоть в чем-то поиметь прибыль? Правильно, уничтожить стражников. Даже минус 30% опыта за перерождение можно возместить, если хорошенько пройтись по НПС, забыв на время об игроках. Для них у меня припасен аргумент. Но стражники и призраки — очень полезная в хозяйстве штука. Почему бы ей не воспользоваться? Центр уничтожен на 30%. 33%! Несмотря на наши активные перестроения, смотрящий продолжал свой отчет. Противник разбит на две части. Центр уничтожен на 67%. За время атаки уничтожена... Группа Феникса, в атаку! Ваша цель — проход! Давайте, ребята, покажите, за что вас все хвалят! Не дайте ему захлопнуться хотя бы минуту! Простите, ребята, но вам придется немного умереть во благо моего клана. 3 сотни бойцов, пускай не самых лучших в Малабаре, но точно одни из лучших с моей стороны должны удержать разрыв, сделанный центром. Получилось идеально. С одной стороны находились игроки, с другой практически одни стражники. Нет, игроков там тоже хватало, но стражников было однозначно больше. Поэтому нам туда. А Феникс не жалко, он и так сыграл свою роль. Центра больше не существует. Крылья объединились. Вновь прозвучал отчет следящего. «Текущая обстановка 7700 с нашей стороны, 10200, включая стражников, со стороны противника. Рейд! Туман!» Вновь туман и вновь купола защиты. Повторить подвиг с метеоритами уже не удастся. Но этого и не требуется. Задача тумана на текущий момент — скрыть нас от прямых атак противника, заставив их атаковать по площади. Ответного дождя со стороны лазурных я не боюсь. Мы достаточно защищены. И противник это понимает. И мы понимаем, что противник это понимает. И противник понимает, что мы понимаем, что он... Так, начинаю отвлекаться. Цепная молния, минус 200. От бойцов Феникса осталось всего 200 боевых единиц. 170. Уничтожено 80 стражников. Черный мор, минус 300. Отчет следящего был сух и припечатывал каждым словом к земле. Нас становилось все меньше. Противник использовал все более мощные заклинания, зато были и положительные стороны. Начал капать опыт за стражников. Причем капать его начало так много, что буквально через десяток секунд перед глазами возникло радостное сообщение о повышении уровня. Я получил 102 уровень. «Мы завязли!» В клановом чате появилось сообщение от Магды, выступившего со своими ребятами на передовую. «Дальше не пройдем!» «Группы Феникса больше нет», — вновь сообщил следящий. Я посмотрел на время и ухмыльнулся. Они продержались на минуту дольше, чем я рассчитывал. Нам подарили 2 минуты борьбы со стражниками, и сейчас вся основная масса игроков кинется на нас. Вроде бы все. Отвоевались. Но, стоит признать, ребята из Феникса оправдали свое имя. Надо будет Эхкиллеру за них спасибо сказать. «Бабл на камикадзе!» Странное сообщение. Мы вроде о таком не договаривались. Почему Магдай начал творить отсебятину? На него вроде не похоже, и... Нас накрыло чем-то черным. Складывалось ощущение, что кто-то в один момент удалил солнце, а обе луны Барлеоны забыл вывесить. Как и звезды. Тьма была такой непроглядной, что становилось даже немного страшно. Вдруг сейчас придет Бабайка? Бабайка не пришел. Пришел смерч. Прямо в центр нашего войска маги противника призвали просто невероятный ураган, который разметал нас, как котят. Впервые в жизни я понял, что чувствует белье в стиральной машинке. Меня кружило из стороны в сторону, постоянно ударяло о тела других игроков, возило по земле и с каждой секундой уносило по 5% жизни. Я не могу объяснить, как я выжил. Мои жалкие потуги в призыве духов исцеления, как мне казалось, уходят в никуда. Несколько раз на меня бросали бабл, зубы, уменьшающие урон на 50%, еще какие-то примочки. Даже несмотря на безумный водоворот, рейдеры исполняли приказ до последнего. Я должен выжить. Надо всему клану премию выписать. Имитатор зафиксируй. По 50% от месячной зарплаты. 723 игрока в строю, спокойно произнес откуда-то из-под меня следящий. Смерч не стал нас разбрасывать по огромной территории, наоборот, он свалил всех в кучу. Быть погребенным под десятком шевелящихся тел, матом поминающих организатора битвы, то еще удовольствие, учитывая, что внизу меня тоже кто-то шевелился. Довольно деморализирующее заклинание. Нужно узнать, что это такое. Вдруг пригодится. Потери противника. Рейд, план Б. 10 секунд, отчет начат, туман. Чем мне нравится игра, так это тем, что в отличие от реальности, не нужно стягивать через голову огромный нагрудник, расстегивать застежки на сапогах, поясе, особенно когда ты находишься под грудой тел и в тумане. Достаточно перед битвой написать маленькую программу, которая снимет и поместит в мешок все, что может быть уничтожено. Прямо на моих глазах игроки, в которых упирался мой взгляд, становились голыми. Терять одежду никто не хотел. Интересно, в этот туман лазурные тоже не поверят? В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Текущее значение опыта... «Явился, гад!» — злобно прошипел какой-то игрок, едва я появился в точке возрождения. Судя по его реакции, он не успел снять одежду. Хоть в чем-то был плюс нашей битвы. «Отдыхай, урод!» В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. «Моя очередь!» — прокричал один из магов 270 уровня. Я успел только поднять голову, как в меня прилетела огромная ледяная сосулька. «Больно? Хорошо, что у меня легендарных предметов нет. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. «Появился!» — вновь раздался радостный голос. «Народ, вам не надоело?» — успел спросить я перед тем, как сразу 3 топора отправили меня в черное небытие. Я успел заметить, что вокруг точки возрождения находилось очень много игроков с клановой символикой Феникса и лазурных драконов. Получается, выпустят меня отсюда еще не скоро. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. «Возродился!» — очередной выкрик. Нет, уже реально начали доставать. Учитывая мое первое перерождение, я уже 2 дня только и делаю, что умираю и возрождаюсь. В отличие от обычных игроков, которые могут выйти и погулять по реальности несколько дней, заставляя себя ждать, время моего возрождения было четко регламентировано. Каждые 12 часов. Придурки. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. В связи с вмешательством Вестника вы приобретаете 24-часовой иммунитет от атак других игроков. «Опять появился!» — «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — наконец раздался голос, которого я ждал с самого начала. Колокольчики Вестника возвестили о том, что моя битва точно закончилась. Во всяком случае, на сутки. Свободный житель Махан приобретает статус временно иммунного к урону игрока. Напоминаю, что согласно законам Барлеоны, целенаправленное злонамеренное удерживание свободного жителя на точке возрождения может быть расценено как неуважение этих самых законов. «Мы ничего не нарушаем, Вестник», — произнес голос, который я где-то уже слышал. «Просто решили прокачать себе ПК-счетчик. Кто ж знал, что этот житель такой немощный?» «Махан, ты живой?» Тут же в чате появилось сообщение от Магды. «Прости, но нас никого к точке возрождения не пускают. Валят на подступах. Жди Вестника, он вскоре должен появиться». «Уже». «Отлично, строим портал, сейчас тебя вытащим оттуда. 20 секунд». «Что с рейдом? Альтамедой?» «В таком случае прошу учесть мои слова при дальнейшем увеличении своего счетчика». В это время проговорил Вестник и исчез в портале. «Ну что, Махан, доволен? Ни себе, ни людям, да?» произнес все тот же знакомый голос. Вокруг меня образовалась огромная толпа плотно стоящих людей, словно нависающих над моей немощной тушкой. «Это так решили на моих нервах поиграть? Наивные». Присмотревшись, я понял, кто говорит. Один из участников рейда в Темный лес. Даже имя этого игрока, принадлежащего к клану Наследники Титана, я не стал рассматривать. Он мне не интересен. «Готово, тянем!» — отписался Магдой, и злобные лица игроков исчезли, сменившись привычным гулом города. «Чем все закончилось?» — спросил я, едва вышел из портала. «Анхурс. Безопасная зона. Барса». Поэтому я сразу стал приставать к девушке, оставив Магде в покое. 42 игрока с нашей стороны не успело снять одежду. Просили помочь с закупкой новой. Я согласилась, несмотря на соглашение. В остальном все довольны. Опыт со стражников полностью компенсировал минусы за перерождение. Со стороны обороняющихся уничтожено порядка 99% народа. Около сотни двух не попали в радиус действия. Альтамеда цела, стражников больше нет. Гарнизон был недалеко от Камикадзе. «Твои наемники?» Гейра, кажется, со мной связалась и уточняла, когда ты появишься. Я ей все объяснила, так она сказала, что не будет выходить из Союза, пока не поговорит с тобой. Что еще? Нам тут претензии все три клана выписали. Примерно на 40 миллионов золотых и...» Барса замялась, словно не желая говорить, поэтому пришлось ее немного подтолкнуть. «И?» «Все три клана внесли нас в черный список и постоянно гоняют на перерождение. Эвалет хотел тебя вытащить, но Феникс всех послал далеко и надолго за то, что ты вырвал из-под носа такую плюшку, как замок». «Вырвал?» — удивился я. «На следующий день после нашего боя Феникс и Лазурные пошли за призраками. Так те, оказывается, выросли до 380 уровня. У этих мобов оказался очень интересный алгоритм распределения опыта. Он идет только тому, кто нанес более 50% урона. В одиночку это сделать очень тяжело, поэтому прокачка затормозилась очень сильно, если не сказать, что просто невозможно. Ведь едва призрак вступает в круг, его можно пропускать, он сам себя уничтожает. Охота за призраками возможна только внутри круга Элуны, а работать там очень тяжело. Плюс откаты способностей. Короче, все на тебя злые считают, что это твоих рук дело. Теперь нас начали резать везде, где увидят, включая рудники. Пока ты гулял, в клане осталось только трое добытчиков и пятеро производственников. Из рейдеров никто не ушел. Ни Насти, ни Плинта до сих пор нет. Как с ними связаться, непонятно. Амулеты не работают, на почту они не отвечают. Есть несколько плюсов. В рейтинге влиятельных игроков недели ты вышел на второе место, сразу после Эх-киллера. Бросить вызов, придумать тактику, учитывающую разведчиков противника, дойти до конца, прекрасно осознавая последствия. О нашей битве даже передача была сделана, вчера ее показывали по телевидению. Знаешь, как называлась? «Слон и моська». Наш клан теперь называют не иначе, чем легендарные слоны Барлеоны. Слоны? Забавно, правда? Беспалый, как наиболее пострадавший от Армагеддона, развернул активную агитационную кампанию против нашего клана. Как только нас не склоняли. Вспомнили даже то, что мы с игроков деньги за предоставление заданий берем. Это я о темном лесе. Вот его клан теперь и называют «Лазурная моська». А вообще, у меня сейчас просто ни минуты свободного времени нет. Более 70 тысяч заявок на вступление в клан, несмотря на черный список. Что с Ивалетом? Ничего. Его воины возродились, никто их трогать не стал. И они вернулись к себе в Картас. Довольные и счастливые, что получили задание с пиратами. Он уже со мной связался и сообщил, что без тебя его начинать не будет. Если и делать, то только вместе. Император прислал приглашение, посмотри в почте. Как-никак у нас образовался первый официальный союз кланов двух разных империй. Наверняка скажет нам огромное спасибо. А, забыла. Эрика, Лейта и Растяпу вчера призвали к императору. Вручали награду за первое убийство. Ты был немного занят, поэтому император обещал с тобой встретиться отдельно. Это мне вестник так сказал. Что эти жуки получили, молчат, но довольные, как слоны. К слову о слонах. Вообще, всем очень понравилось организованное нами действо. Приходят предложения повторить. Замок-то мы еще не отвоевали. Согласно рейтингу кланов, мы сейчас на 4776 месте. Ясно. Какие планы? Сейчас Магда активно гоняет новых игроков по подземельям. Собираемся набрать 7 или 8 рейдовых групп. С ремесленниками и добытчиками пока небольшая проблема, но, как мне кажется, это временно. Через неделю всем надоест охотиться, и о нас забудут. Только одна просьба. Пока не нужно повторной атаки. Игроков будет на порядок больше, но казна клана еще один Армагеддон не потянет. Без него мы не справимся. Забудут, как же. Проворчал я, отворачиваясь от девушки в сторону двух высокоуровневых разбойников, стоящих у самой границы безопасной зоны и демонстративно проводящие большим пальцем себе по горлу, смотря при этом на меня. По всей видимости, придется из Анхурса выбираться порталами, причем подальше от населенных мест. Но вначале... Гейра, приветствую. Махан тебя беспокоит. Да, только возродился и хотел бы поговорить с тобой насчет продления нашего дальнейшего сотрудничества. «Вы что сделали? И как? До внутренних ворот? Сколько потеряли?» «Славно! Что дальше?» «Хорошо, давай встретимся. Говори координаты». Ошеломленный, я посмотрел на амулет, словно не веря тому, что только что услышал. Когда произошел большой быдыщ, группа Гейры, находящаяся недалеко от битвы, смогла пробиться внутрь замка, не потеряв при этом ни одного бойца. Через день их вышибли. Однако сам факт того, что Армагеддон способен хорошенько зачистить Эльтамеду, не повредив зданием, очень меня радовал. Можно купить еще один свиток, бахнуть, а потом прилететь и идти собирать сливки. Нужно поговорить с Валеттом. Вдруг у него еще один в запасниках завалялся.